Я даже не снял шлем. И так понятно, что произошло. Экраны шлема заполнены расплывчатой, мутной, грубой картинкой. 16 цветов не в силах передать многокрасочный мир Диптауна адекватно. Находясь в глубине, я видел куда лучше, чем сейчас. Подсознание отчаянно отфильтровывало помехи, додумывало изображение. Дип, вот. «Кто ты?» Не то кричу, не то рычу я. Карикатурная фигура разводит руками. «Ты все понял?» «Нет!» «Думай!» Выстрел. Беззвучный. Звуки умерли. Насовсем. Теперь я не только полуослепший, я еще и оглохший. Тело протея реагирует само собой, вспышкой огня. Барс исчезает, превращается в огненный вихрь. Теперь само мое прикосновение — смерть. Вот только я не знаю, к кому прикасаться. Ничего не вижу, ничего не слышу. Рвусь по коридору, раскидывая руки. Кто бы ни стрелял в меня, он уже ушел. Выполнив то, что хотел сделать, ушел. Я остаюсь посреди коридора, сотканная из огня, могучая и абсолютно беспомощная фигура. Глубина, глубина, я не твой. На экране теперь была полная неразбериха. Что-то малиново-желто-алое. А еще в наушниках полная тишина. Хорошо меня свалили. Качественно. Вначале выбили зрение, когда не понял, выбили еще и слух. Я дотянулся до системного блока и нажал «Ресет». Машина недовольно пискнула, уходя в перезагрузку. Поставив шлем на край стола, я повернулся, поглядел на часы. Только половина первого. За дверью спальни темнота, значит, Вика уже спит. Экран выкинул положенные строчки биоса, голубой фон с облачками, потом рабочий стол. Секунду я думал. Потом достал с самого низа стойки DVD-диск, вставил в дисковод и снова перезагрузил компьютер. Вначале все как обычно, только на голубом небе нет облаков, а иконки на рабочем столе прозрачные, едва заметные, иначе они закрывали бы лицо. «Здравствуй, Вика», — сказал я. «Доброго времени суток, Леонид». Лицо на экране нахмурилось. Нарисованной Вике доступно немного эмоций. Радость, грусть, любопытство, сомнение. Все чисто и просто, все не так, как в жизни. Значительные изменения аппаратной базы с момента последнего включения. Начинать адаптацию? Да, подтвердил я. Честно говоря, я не знаю, может ли Вика, мой индивидуальный пользовательский интерфейс, встроиться в Windows Home новой версии. На бета-версии я ее пробовал. Но это было почти год назад. Вика на экране терпеливо ждала. Я встал, отключил разъемы, прошел в ванную, сунул голову под холодную воду. Опьянения уже не было, лишь ныло в животе и пересохло во рту. Кто меня подкараулил? И главное, зачем? Безобидный обитатель Диптауна, грузчик в компании HLD. Да кому я нужен? Значит, нужен не я? Нужен дайвер Леонид. Тоже чушь. Дайверов больше нет, доказано. И вдруг я поймал себя на том, что улыбаюсь. Неважно, от кого получаешь подтверждение собственной ценности. От друзей или от врагов. Главное, что оно есть. Так, наверное, может улыбаться списанный в запас по болезни солдат, получая повестку. Радоваться-то вроде бы нечему. Ничего хорошего клочок бумаги не предвещает. И все-таки... «Я не мертв!» — прошептал я отражению в зеркале. «Черт возьми, а я ведь не мертв!» Отражение шевельнуло губами, беззвучно повторяя слова. Как завороженный, я провел ладонью по холодному стеклу. Дурацкая улыбка на все лицо. «Пускай!» Я взял старенький бритвенный станок, выдул в ладонь пены из баллончика, начал бриться. Медленно, аккуратно. Плеснул на лицо одеколоном. Постоял еще, стараясь придать лицу серьезность. Нет, ну чему я радуюсь? Тому, что меня отделали, как щенка. Кому же я наступил на хвост, спросил я отражение. А, как думаешь? В холодильнике нашлись кола и сок. Я выпил сока. Сушить рот ортофосфорной кислотой, добавляемой в напиток умными производителями, было совсем не с руки. Так, времени без четверти час. Или Вика подгрузила все свои файлы, или машина повисла. Компьютер работал, Вика на экране улыбалась. «Статус?» — подключая разъемы, спросил я. Система стабильна, ресурсы достаточны. Вход в сеть, режим обычный, личность номер 3, протей. Выполнено с секундной заминкой. Оптоволоконная линия — это не гнилой телефонный кабель. Я надел шлем, откинулся в кресле. Черт возьми, все как прежде. Почти как прежде. Дип. Вот. Мотоциклист и стрелок по-прежнему скучают на кровати. Я встаю с кресла, гляжусь в зеркало. Ага. Протей сохранил те изменения, что я внес. Мужчина средних лет с мудрыми глазами. Подойдя к двери на цыпочках, словно это что-то меняет, я рывком распахиваю ее и прыгаю в коридор. Предосторожности смешные и излишни. Там никого нет, только валяется на полу пробитая пулей картина. Поднимаю, смотрю на холст. Пуля прошла как раз сквозь нарисованную хижину. Вместо нее теперь пятно размазанной краски, разложенной на 16 оттенков. Хижины больше нет. Я отношу картину в номер, кладу на неподвижные тела, выхожу, запираю дверь, спускаюсь. Можно взять на прокат мотоцикл или автомобиль, стоянка рядом с гостиницей, но лучше довериться дип-проводнику. Поднимаю руку, из-за угла немедленно выныривает крошечная желтая машинка, за рулем похожий на панка парень, один из базовых типов программ водителей. «Ресторан «Три поросенка», — говорю я, садясь. «Поездка займет 3 минуты», — водитель отвечает с легким акцентом, напоминающим прибалтийский. Машина трогается, и в этот миг у меня пищит пейджер. Нажимаю кнопку приема, уже догадываясь, кто отозвался. «Хай!» — глухо говорит маньяк. «Я буду, жди!» Лаконично. Показалось мне или нет, что в голосе акцент не меньше, чем у водителя? Наверное, показалось. Всего-то год прошел. Маньяк уехал в Штаты. Как-то очень вдруг. Многие ребята уехали, но обычно об их намерениях знаешь задолго. А Шурка оказался самым выдержанным. Сказал лишь, когда у него был на руках билет в Сиэтл. Наверное, в советские времена так уезжали в Израиль евреи, скрывая до последнего. А самое смешное, что я мог бы еще год этого и не знать. Как раз тогда мы с Викой переехали в Москву, и видеться мы все равно могли лишь в глубине. Впрочем, нет, не смогли бы. Ночью, когда я гуляю по виртуальности, у них день, и маньяк работает. Виртуальность убирает расстояние, но никак не время.